and that's what I'm sticking with. My eyes tell me different than the other people's eyes. Кто-то сказал твоей мать еврейского мальчика. Да, возможно, до него и не просто добраться, но я приведу его к вам. Все, что мне нужно взамен, это GTA 4 Войны в Чайнатауне для Nintendo DS. Ничего серьезного. Пацаны, у меня больше нет выбора. За меня не волнуйтесь. Я давно к этому готов. Это чудо! Почему он пошел на это? В чем дело? Что происходит? Там, смотри! Это тот еврейский мальчик. У него платиновая безлимитная карточка. И что он делает? Он выплачивает чужие долги. Он выплатил наши долги, чтобы мы снова могли тратить. Он мертв. Нет, просто сознание потерял. Люди, избавленные от долгов, снова могут покупать. Ох ты, новый Маргарита Виль с дозатором сальцы. Налейте сверху свой любимый сорт сальцы, и он вытечет из дозатора снизу. Надо это купить. Но нельзя забывать о том, на что пришлось пойти одному человеку, чтобы вернуть нам веру в экономику. Каждый день мы должны благодарить его за эту жертву. Спасибо тебе, Барак Обама. Да что вас всех!